Впрочем, ничего особенного не началось. Очередной провинциальный митинг, видимо, эхо каких-то новых пертурбаций в центральном правительстве и парламенте. Такое в городах окружного и уездного ранга происходило нередко и кончалось обычно перевыборами председателя муниципалитета и мордобоем среднего масштаба на площади. Называлось это «растущей социальной активностью масс». В общем, не привыкать. Одно плохо. В таких городках все казенные конторы на городской площади или поблизости от нее. А там сейчас, конечно, самая свалка. Но делать нечего. «Пошли, мой неразлучный спутник», — вздохнул Валентин. «Не избежать нам окунания в океан народных страстей». «Пошли», — со счастливой готовностью отозвался сопливик. Ясно, что с Валентином он готов был идти хоть в жерло Везувия. И зашагал рядом. С ловкостью, даже с некоторым изяществом, нес на плече, как плащ, Валентинову куртку. Гудящая площадь приближалась. Уже попались навстречу несколько помятых капралов из муниципальной правоохраны, без фуражек и привычных дубинок. Они держались за побитые носы и скулы. Обгоняя Валентина и сопливика, прошагала колонна крепких молодчиков с желтыми кокардами на черных пилотках и с желто-коричневым треугольным знаменем. Впереди гудел оркестр и неразборчиво орали мегафоны. Площадь здесь была вполне типичная для таких городков, с полуразрушенным собором, ныне склад, со старинными торговыми рядами и типовым трехэтажным зданием Комитета Федеральной Лиги. Перед фасадом с колоннами торчал бетонный постамент, на котором когда-то стояли по очереди статуи нового строителя, первого последователя, народного сеятеля, мудрого архитектора, верного продолжателя, а в последнее время бескорыстного инициатора. Теперь, судя по всему, Б.И. тоже оказался не ко двору, ибо постамент был пуст. Вернее, на нем торчал оратор. Но выглядел он по сравнению с могучим пьедесталом мелкомасштабно, и потому надсаживал легкий и мегафон без успеха. «Сограждане!» — вопил он, стараясь одолеть неумолкающий, явно оппозиционный оркестр и всеобщий гвалт. «Торжествующие идеи всеобщего равенства и социальной справедливости не дают нам права превращать процесс демократизации в шабаш анархии. Мы должны, друзья мои...» «Твои друзья знаешь где?» — орал через диспетчерский суперусилитель какой-то люмпен. «Стащите его оттуда за... это самое, ребята! Теща квартиру мимо списка выдал на Петуховке, сам с двухэтажной дачи, а теперь сограждане!» Слева от постамента шла локальная драчка. Там над головами резко метались желто-коричневые флаги и транспаранты. Справа, на свободном от толпы пятачке асфальта, лежал вверх тормашками и жужжал колесами, как заводная игрушка, легкий транспортер. Но, в общем-то, все пока шло без особых отклонений от сценария, который разрабатывают депутаты разных уровней, чтобы люди выпустили пар и потом не очень возмущались очередным увеличением налогов. Эту картину Валентин и Сопливик наблюдали с удобством. Им удалось проникнуть на плоскую крышу торговых рядов, обнесенную гипсовой балюстрадой. Крыша служила как бы трибуной для тех, чья социальная активность еще не созрела для непосредственного участия в дискуссиях и свалках. На крышу вела широкая лестница. Народу здесь оказалось не так уж много. Владельца двухэтажной дачи, борца за всеобщее равенство, уже стащили с постамента. Орал кто-то другой, тонкоголосый и яростный. Свою твердость и умение отстаивать права. Граждане города, обретшего вновь свое историческое имя, докажем, что славные традиции, которые...» «Нифига отсюда не разглядеть», — сказал Валентин сопливику. Он поймал за плечо тощего парня с желтой кокардой на куртке. Тот спешил к лестнице. «Слушай, юноша, где здесь управление нарпросвета?» Парень чумело глянул на Валентина, вырвался, кинулся по ступеням вниз. «Пойдем, Жень», — решил Валентин. — Будем искать на таких улицах какого-нибудь пожилого аборигена, чуждого политическим страстям. И расспросим его. Им повезло скорее, чем ожидал Валентин. В квартале от площади, на заросшей пыльными кленами улице счастливой юности, увидели они особнячок в стиле модерн XIX века. Фасад его украшала стеклянная черно-золотая вывеска. «Управление народного просвещения и культуры города Генеральска и прилегающих округов». «Ну-с, прибыли. Ты, Жень, посиди здесь на крылечке. Появление в этом храме всеобщего просвещения умов такой личности, как ты, первый же встречный клерк объявит святотатством». «Ага, я посижу. Вы не бойтесь, я никуда не денусь». «Да уж надеюсь. Дай-ка мне куртку». Во внутреннем кармане куртки лежал список, требовавший печати и подписи. Полезно было также прикрыть полой отвисший брючный карман, в котором ощущалась спокойная тяжесть Бергмана. В вестибюле пахло, как пахнет во всех унылых городских конторах, пыльным картоном папок и сухой звездкой стен. Никого не было. Валентин сразу поднялся на второй этаж. Пошел по коридору, прикидывая, в какую бы дверь сунуться. Увидел табличку. «Уполномоченный по межокружным связям». Хм, вроде бы подходит. Валентин стукнул костяшками и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь. За широким столом, боком к окну, сидел чиновник. Щелкал клавишами старенькой персоналки. Поднял голову. «Ба!» — сказал Валентин. И невольно тронул кистью руки карман с Бергманом. За столом сидел Абов. Абов узнал его сразу. В глазах мелькнула нерешительность, но тут же заулыбался, искренне, дружески. «Валентин Валерьевич, какими судьбами?» Валентин помолчал, стараясь скорее переварить неожиданность. Еще раз тронул карман. Ощутил на лице холодок, признак спокойной, но нарастающей злости. Сказал скучным голосом. «Судьбами все теми же. Но не бойся, морду бить не буду, по крайней мере сейчас». «Да за что же морду-то?» Абов не обиделся, но удивился вполне натурально. «Впрочем, ты прав. За это не бьют, а стреляют на месте». «А может, правда?» — мелькнул у него. «Но Валентин во...» «Гады!» — рявкнул Валентин. «Взрослых людей не жалеете, ладно. А пацанов-то за что? Потравить их, как мышат в подвале, только потому, что кто-то заподозрил в ненужном контакте с придуманными пришельцами?»